а может быть, что-нибудь другое. Но когда идешь по Антокольскому берегу реки, то тюрьма похожа на вылезающую из воды голову чудовище, и круглый в своей верхней части ворота, словно громадный глаз этого страшного зверя. Глаз этот смотрит злобно и не обещает ничего хорошего. И вот там, за этим глазом, сидит запертый Павел Григорьевич, и мы ничего не можем сделать для него. «Постойте!» — вдруг вспоминает папа. «Давайте вспоминать, кто у меня лечится из тюремщиков или из жандармских». «Вспомнил, вспомнил! Фон Литтен! Полковник фон Литтен! Я лечил его жену, и оба они без конца звонили обо мне по городу, какой я хороший врач. Завтра поеду к фон Литтену и все узнаю». «Яков Ефимович, — говорит Анна Борисовна, — как бы не было у вас неприятностей». «Никаких! Какие неприятности? Помилуйте! У меня дочь. Ей дает уроки учитель такой-то, экзамены на носу, а учитель исчез. Говорят, арестован. Я хочу знать, где он и что с ним. Все логично и законно». Маленькая, худенькая Анна Борисовна одета очень скромно, почти бедно, но удивительно аккуратно. Булавочка с красной головкой, закалывающая ее воротничок, воткнута так, что невозможно представить себе ее иначе. Именно в этом месте и нигде больше. Нельзя себе вообразить, чтобы ее маленькая черная шляпка была надета боком или съехала на затылок. Манжетки на рукавах отутюжены гладко-гладко, так же, как гладко причесана и ее черноволосая голова. «Мне бы главное узнать, где именно содержится Павел. Тогда уж можно будет снести ему передачу, хлопотать о свидании». Мама кладет руку на худенькие руки Анны Борисовны. «Сколько вам хлопот! Маленькая вы такая!» Анна Борисовна задерживает мамину руку. «Елена Семеновна, когда я выходила замуж за Павла, я знала, на что я иду. Жена революционера, ох, это беспокойно. Воображаю, как вы волновались, когда Павел Григорьевич был в ссылке в Якутии». Анна Борисовна тихо смеется. «Да нет, не волновалась. Я была с ним там. А с ним самое тяжелое легко, самое страшное не пугает. Такой он человек». «Мы с мужем часто говорим, — вспоминает мама, — про Павла Григорьевича. Он столько вынес, столько пережил. Как он мог сохранить это удивительное спокойствие, это доброе, круглое лицо? Как луна, да? — радуется Анна Борисовна. Товарищи звали его Месяц Месяцевич. Помните в сказке о мертвой царевне? А знаете, почему Павел такой жизнерадостный, спокойный? Потому что он видит далеко, очень далеко вперед. И, видя, что папа и мама смотрят на нее, не понимая, обо мне, к счастью, все забыли и не прогоняют меня в мою комнату, Анна Борисовна поясняет. «Вот 4 дня тому назад в вашем городе забастовало 400 рабочих. Всего 400. Добьются они чего-нибудь? Неизвестно. Да если и добьются, то каких-нибудь ничтожных уступок. Стоило ли им бастовать, — подумают многие. Ох, многие! Из этих 400 забастовщиков 100 вышли на улицу, устроили демонстрацию. Можно подумать, горсточка, что они могут? Спели всего 400 тактов революционной песни, подняли маленькое красное знамя. Оно продержалось в воздухе над толпой всего 10 минут. А Павел все время помнит, что в этом городе это случилось в первый раз. Раньше здесь такого никогда не бывало. Павел глядит вперед –